я верю, можно сказать уверен. Я вижу это место во снах, открыты двери. Замка не видел там ни разу, да и двери образны. Я обнимаю любовь крепко, и мы не порознь. Взрослые, как дети просты, дети лучезарны. Моя лодка плавно скользит, волны гладкие. Каждой клеткой своей сущности чую счастье. Мама молода, тянет руку мне, сынок, здравствуй. Я вижу своего сына, который только будет. Он так похож на меня, вокруг родные люди. Теплые лучи гладят кожу на моем лице. Я понимаю, это место и есть моя панацея. Точно знаю, именно здесь мой дом. У камина с треском угля мы посидим вдвоем. Твои глаза блестят, так как это было ранее. Моя душа легко парит и более не изранена. Калитка скрипнет от ветра, запах свежескошенный. Роса блестит на стеблях, по полю бегут дорожки. Что приведет меня до арки приоткрытой. За ней найду я все, что было важно, но забыто. Пока и здесь я буду верить, что это не сон. Моя душа и тело молча дышат в унисон. Однажды я туда отправлюсь, я слышу близко. Моя родная тихая пристань. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной. Ты все ждешь меня, я заслужил, видимо. Как пес на привязи, порвавший цепь, бегу в обитель. Твои объятия, мой сладкий плен на пристани. Призраками в голове горящий порох с выстрелами. В руках держу замок, навесной, символично. Очередной отрезок, очередная притча. Она плетет венок для меня с ромашкой и сиренью. Что-то ищет в моем взгляде скрытом полутенью. Бросаю весла, течение уносит в русло. Полынь рослая по берегу, природа русская. Мне так легко. И почему-то пахнет детством. Не в силах объяснить тот аромат, он мне известен. Пора покинуть это место, но я буду мечтать. Когда мне неизвестно, туда вернусь опять. Услышу снова запах, треск угля и снова близко. Моя родная тихая пристань. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной. Настанет день, почуя воздух с пыльцой. На губах моих соль морская. Гляжу сквозь пальцы, лучи играют. Моя тихая пристань, и вы со мной.